Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупада. В Шримад Бхагаватам 1.5.17 Шри Нарада Муни дает в Ясадеве следующее наставление: «Тьяктва свадхармам чарана буджам хари, баджан апакводха патетта туяди, ятраква бодхадрам абдху умашьяким, ковардха апто баджатам свадхарматаха». Тот, кто, полностью предавшись Верховной Личности Бога, отказался от всех мирских устремлений, ничего не теряет и не навлекает на себя греха. Но тот, кто не предан Господу, не достигнет ничего, даже если безукоризненно выполняет все предписанные ведами обязанности. Есть много различных видов деятельности, религиозной и мирской, которые помогают людям достичь материальных целей. Йог должен отказаться от всех видов материальной деятельности, чтобы достичь духовного совершенства, то есть обрести сознание Кришны. Кто-то может возразить, что, дескать, высшие ступени совершенства достигает лишь тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, а иначе человек ничего не добьется ни в материальном, ни в духовном смысле. Ведь в шастрах сказано, что тот, кто не выполняет предписанных ему обязанностей, будет за это наказан. Стало быть, эта участь ожидает и того, кто оставил свои материальные обязанности ради занятий духовной практикой, но потом сошел с духовного пути. Однако в Бхагаватам описывается, заверяя неудачливого йога, что у него нет причин для беспокойства. Даже если ему и придется страдать из-за того, что он не выполнил должным образом свои обязанности, он все равно ничего не теряет, потому что его достижения в сознании Кришны никогда не пропадут даром, и он сможет продолжить этот путь, даже если в следующей жизни появится на свет в семье из низших слоев общества. С другой стороны, даже тот, кто строго выполняет предписанные ведами обязанности, может не получить от этого блага, если не обладает сознанием Кришны. Люди делятся на две категории – те, кто следует указаниям шастр, и те, кто пренебрегает ими. Первые неукоснительно выполняют предписанные им обязанности, а последние, подобно животному, идут на поводу у своих чувств и не знают ни о том, что ожидает их в следующей жизни, ни о том, как освободиться из материального плена. Такими людьми, будь то цивилизованные люди или дикари, образованные или неграмотные, сильные или слабые, движут только животные инстинкты. Их деятельность никогда не приносит им блага, потому что, удовлетворяя свои животные потребности в еде, сне, защите и сексе, они остаются в плену материальной жизни, которая всегда исполнена страданий. Те же, кто следует указаниям шастр и постепенно развивает в себе сознание Кришны, несомненно продвигаются по пути, ведущему к совершенству. Людей, идущих благим путем, можно разделить на три группы. Тех, кто следует предписаниям шастр ради материального процветания, тех, кто стремятся к освобождению из материального плена, и преданных, действующих в сознании Кришны. Людей, которые следуют предписаниям шастр, позволяющим достичь материального благополучия, можно, в свою очередь, разделить на две группы. Тех, кто хочет наслаждаться плодами своего труда, и тех, кто не стремится к этим плодам. Первые – могут достичь более высокого уровня жизни и даже подняться на райские планеты. Но поскольку они продолжают оставаться в плену материальной природы, путь, которым они идут, нельзя назвать благим. Истинно благой является та деятельность, которая ведет к освобождению. Деятельность, которая в конечном счете не направлена на самоосознание или на освобождение из материальных телесных представлений о жизни, нельзя считать благотворной. Единственно поистине благотворная деятельность – это деятельность в сознании Кришны. И человека, который добровольно принимает неудобства и лишения ради того, чтобы развить в себе сознание Кришны, можно назвать совершенным йогом и подвижником. И поскольку высшая цель восьмиступенчатой йоги – обрести сознание Кришны, то тот, кто усердно занимается этим видом йоги, также получит благо, и ему не нужно бояться падения. Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяща крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе хари рама хари рама рама рама харе харе. Итак, в этой главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет самый основной принцип йоги, как Шрила Бхактитан Сарасвати, день явления которого вчера отмечали все преданные. Первое предложение его журнала было: йога – это не гимнастика. Йога – это не гимнастика. Итак, он поясняет, что же является йогой. Йога является связь с Богом. И Бог, или Абсолют, Парабрахман, означает абсолютная истина, представлена в трех ипостасиях. Первая называется Брахма-джоти, или Брахман. Сияние, духовное сияние, или духовное небо, в котором плавают духовные планеты Вайкунтха-локи. Это духовное небо называется Пара-вьома. Следующее – это локализованное проявление Бога – Параматма. Пара означает трансцендентальное, атма – душа, или сверх. Пара еще переводится как сверх, то есть даже сверхтрансцендентальное. Не просто, душа и так трансцендентна, но это сверхтрансцендентная душа. Мы тоже с вами трансцендентны по своей природе, но мы не параматмы. Мы атмы, хотя мы тоже трансцендентны. Поэтому эта приставка параматма означает, он трансцендентней трансцендентного. Бог сверхтрансцендентный. Следующее проявление Бога – это Бхагаван. Тот, кто обладает шестью достояниями. Всей красотой, всей славой, всей силой, всем знанием, всем богатством и всем отречением. И отречение Бхагавана привлекает всех. Почему? Потому что если мы видим какого-то человека, который владеет пятью, то он всегда привязан. А он при этом еще и что? Отречен. Потрясающая личность. Это только Бог может быть таким. Все иметь и быть отреченным. Вот почему вайшнавы говорят именно о таком виде отречения, которое называется юкта-вайрагья. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати демонстрирует славу, знание, богатство, красоту И вместе с этим он демонстрирует, что философия вайшнавов – отречение при наличии всего этого. Однако другие философы говорят: нет, отречение – это когда у тебя ничего нет, и ты отречен. Нету славы, нету богатства, нету красоты, нету знания, нету власти, и при этом ты еще и отречен. Очень странная философия. И поэтому Шрила Прабхупада, его последователь и ученик, он говорит об этом. Очень странная философия. Особенно Индия пропитана этой философией, что отреченный человек – это тот, у кого ничего нету. Однако истинным отречением или истинно отреченным является тот, как раз у кого все есть. Молодость, красота, сила, слава, богатство, власть, знания. И при этом что? Отречение. Это настоящий кришнаит. Но мы всегда склонны говорить: нет, у кого ничего нет, тот кришнаит. Потому что у него зато есть Кришна. Но если у вас есть Кришна, у вас есть и все то, что есть у Кришны. Бхактисиддханта Сарасвати все время говорил об этой философии. Он ходил в прекрасном английском костюме. По тем временам это был, как простоязычно сказать, самый крутой пошив самого крутого костюма из самой крутой ткани. Он ездил на самой последней марке Мерседеса, на 600-м. И при этом он был так известен, он обладал таким знанием, что он читал лекции в университете, и не только студентам, а преподавателям, которые на основе его лекций защищали бакалавра, магистра, доктора. И сам он при этом говорил: у меня нет образования вашего. У меня нет такой бумажки. И они приходили и слушали его, раскрыв рот. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был красив. Очень многие женщины потрясали. Он обладал очень исключительно действующей на противоположный пол красотой. Это мы видим на фотографии. Но красота мужчины не в фотографии. Красота мужчины, как он раскроет рот. Как всем понятно, кто перед ними. Это его внутренняя харизма, обаяние, его бхакти привлекательно было для всех. Он имел власть над своими чувствами. Мы всегда хотим властвовать над другими людьми. Но в шастрах говорится: тот, кто контролирует свои чувства, способен контролировать весь мир. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати контролировал свои чувства. Вся власть, он был госвами. Он властвовал над своими чувствами. Вся власть у него была. Вся слава. Все было в Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. И при этом он был что? Отречен. И 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Там, где Кришна и Арджуна, там что? Победа. Победа. Вот там все эти шесть богатств. Сила, слава, богатство. Там еще есть такое понятие, как знание, которое называется нравственностью. И там что? Отречение. Совершенство отречения. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что путь восьмиступенчатой йоги не преследует никакой иной цели, как развить в себе сознание Кришны. Связь. Йога означает связь. С кем? С Богом. Для чего нужно связаться с Богом? И Шрила Прабхупада здесь объясняет: одни хотят эту связь наладить для того, чтобы здесь хорошо, сыто и счастливо зажить. Здесь. Они хотят материальных приобретений. И они также хотят йоги. Другие что хотят? Хотят связь с Богом, чтобы все узнать. Третьи хотят связь с Богом, занимаются йогой, чтобы развить в себе мистические способности. Другие хотят освобождения. Что же хочет преданный, связываясь с Богом? Служить. Никто не хочет связаться с Богом для того, чтобы ему служить. Все говорят: алло, это Бог? Так, наконец-то дозвонился. Елки, на 8-й ступени дозвонился все-таки. Ну как у тебя, все нормально? Все в порядке, Лакшми не болеет, все хорошо. Ты не мог бы мне прислать Лакшми? Да, я все-таки до тебя дозвонился. Я очень крутой йог. Алло, это Бхагаван, да, Бхагаван? О, да-да-да, это я, йог твой, звоню тебе, да-да-да. Вот все-таки дозвонился, молодец, поднял трубочку. Как там ситхи, не можешь послать ситхи? А то я тут совсем без ситх загибаюсь, меня тут все достали уже. Я так сейчас им покажу, кто хозяин в доме. Итак, люди имеют разные желания. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, есть разные йоги, и он делит. Йоги-пхоги. Йоги-пхоги. Он говорит, йоги это не пхоги. Что же хочет йог? Йог звонит и говорит, о, дорогой мой Господь, я до тебя дозвонился. Чего ты хочешь? Что я могу для тебя сделать? Наконец-то я до тебя дозвонился. Я позвоню к тебе уже столько жизней. Наконец дозвоню. Скажи, пожалуйста, чем я могу быть тебе полезен? Скажи, чем я могу тебе послужить? Я так столько жизней мечтал тебе сослужить. Я хочу тебе служить. Пожалуйста. И он говорит, сейчас я тут трубку передам, я занят. И он дает Шримати Радхарани. Там кто-то звонит, что-то хочет, не знаю. Алло, она говорит, алло. И мы говорим, это кто? Она говорит, это я, Хара. И тогда мы говорим, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. О Шримати Радхарани, займи нас чистым, любовным, преданным служением Кришне. Займи нас, пожалуйста. Вот что такое преданный. И когда Кришна видит мотивы такой личности, что эта личность, даже при наличии плохого рождения, плохих качеств, с безобразной кармой, оно привлеклось преданностью, чистой преданностью, Кришна начинает такого человека продвигать очень быстро. И йоги, карми, гьяни не могут понять, почему милость этим людям. Они не умеют правильно сидеть, они не умеют правильно дышать, они иногда что-то едят не то, что-то у них там проблемы, они родились в отвратительных семьях алкоголиков, в Советском Союзе, елки. Они тупые. Почему Кришна к ним так милостив? Потому что они хотят дозвониться до Кришны и сказать ему, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Потому что они вне очереди, они инвалиды войны, они инвалиды Майи. Они заслуженные работники иллюзии. Они так устали от этого всего. Они уже поняли. Они вне очереди. Они льготники. На 50% им скидки на все. На асаны, на дыхательные упражнения, на хорошую карму. А кому-то вообще даже еще субсидии. Помощь, благотворительная помощь. Так мы понимаем это. Почему мы обращаемся к Шриле Прабхупаде? Почему мы не обращаемся ни к кому другому? Иногда люди просто по счастливой случайности, так называемой. Шрила Прабхупада говорит, счастливая случайность была закономерной. Но в чем закономерность? Она сработала по закономерностям духовного мира. Она случайна для материального мира. Таким образом, то, что мы соприкоснулись со Шрилой Прабхупадой, это материальная случайность и духовная закономерность. Когда человек не может понять, что такое беспричинная милость, нет причины материальной, чтобы пролить на нас милость. Есть только одна причина. Какая? Духовная. И пролить милость могут только духовно продвинутые личности. Потому что если мы будем руководствоваться мирской логикой, никто из нас не достоин этой милости. Все мы негодяи. И поэтому Шрила Прабхупада стал той духовной причиной, по которой мы с вами получили Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Его братья в Боге говорили: «Млечхи, ты что? Да им ничего не надо». Они пользовались какой логикой? Находясь в духовном положении. Потом они увидели: о, это работает! Кто им это показал? Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада от начала и до конца руководствовался какой логикой? Духовной. Кто продвинут? В шастрах говорится: тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну, только для того раскрывается смысл священных писаний. Как узнать, кто был непоколебимо предан Шриле Бхактисиддханте Сарасвати? Кто исполнил его самую сокровенную мечту? Кто исполнил его самую сокровенную надежду и миссию? Чьи же комментарии круче? Остальных учеников или Шрилы Прабхупады? У кого же больше понимания смысла? Говорится, тот, кто не предан духовному учителю, он не может понимать смысл его наставлений, и для него никогда не раскроется смысл священных писаний. Шрила Прабхупада цитирует стих из Вед, где говорит: никого нельзя принимать аватарой, мессией, если о нем не упомянуто в ведической литературе. Бхактивинода Тхакур любил любимый свой стих. Он говорил: скоро он придет. И он цитировал стих из Чайтанья Чаритамриты, жемчужины вайшнавской философии, где говорится, что скоро придет Господь Чайтанья, говорит, мой Синапати Бхакта, и распространит славу святого имени. И Бхактивинода Тхакур подчеркивал славу чистого святого имени по всему миру. Итак, никого нельзя принимать за мессию, аватару, реинкарнацию. Никого, если о нем не упомянуто. Бхактивинода Тхакур, обладая определенной квалификацией астролога, обучил этому искусству, искусству вайшнавской астрологии, своего сына Бхактисиддханту Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати прогремел как выдающийся астролог. Поэтому он читал очень многие курсы лекций. Он знал весь ход событий истории. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати обладал уникальными способностями. И даже Вамшидаса Бабаджи, который был частичным проявлением Нараяны на земле, который пришел, чтобы сменить определенную расу с Кришной, он видел его как гопи Манджари. Он говорил: о, дорогая девочка, куда ты пошла? Куда ты пошла? А где Радха? А где Кришна? И ученики были в ужасе. Наш гуру, какая он? Девочка. Какое-то оскорбление, странно. Представьте, сейчас бы на вас сказать: эй, девочка, куда пошла? Очень странно. Гопи Манджари, поскольку у него оставалось духовное видение, остальных он не замечал. Он общался только с теми, кто пришел в сварупи, которая покрыта для глаз невежд материальной оболочкой. с сохранением своей сварупы. То есть это называется нитья ситха. Нитья ситха. Кто не утерял свои духовные формы, не утерял свои духовные основы, не утерял своего духовного сознания и положения, кто просто исполняет волю Господа. То есть миссия. Не миссия, а мессия. Миссия может быть невыполнимой, а мессия никогда не бывает невыполнимой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начинает спрашивать отца, когда он придет, тот, о котором мы все время слышим. В читании Чаритамриты Бхактивинода говорит, скоро, он уже на подходе. И Бхактисиддханта Сарасвати встречается с Абхай Чаранде, смотрит на него внимательно. Абхай Чаранде, который весь погружен в гандизм, приходит к его божественной милости Шрили Прабхупаде. Шрила Прабхупада так зовут Бхактисиддханту Сарасвати при жизни. Так о нем отзываются до сих пор. Но Шрилу Прабхупаду, которого мы называем Шрилой Прабхупадой, называют только в ИСККОН. В Индии его называют Бхактивиданта Свами. Аче Бхактивиданта Свами. Итак, Абхай Чаранде приходит к его божественной милости Шрили Прабхупаде. Это Бхактисиддханта Сарасвати. И он приходит слушать его проповедь. Они задают вопросы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отвечает им на их вопросы. И он видит двух образованных людей, которые владеют английским языком. И даже получили светское английское образование. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати обращается к ним с просьбой. В последующие годы, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы распространяли миссию Господа Чайтани в англоязычных странах. Мы с вами англоязычные? Итак, видите, это уже слава Шрилы Прабхупады. В англоязычных странах. Это может быть вот Субал Прабу. Но он не живет в англоязычной стране. Так что он тоже отметается. Мы в очень русскоязычной стране живем. Даже очень русскоязычной. Итак, Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, говорит, вы очень образованные люди, пожалуйста, распространяйте славу святого имени в англоязычных странах. Распространите философию Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. И говорится, Шрила Прабхупада принимает это как миссию. Сначала как миссию. Он не знает о том, что он кто. Мессия. Нельзя никого считать мессией, если о нем не упомянуто в ведической литературе. В последующие годы, когда образовалось международное общество сознания Кришны, во главе которого стал Шрила Прабхупада, как основатель Ачарьи, международного общества сознания Кришны, которое он создал по указаниям своего духовного учителя, его святейшества Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады, который исполнил древнюю мечту своего духовного учителя Гаура Кишорадаса Бабаджи и великого ачарьи нашей Сампрадая, своего отца Бхактивинода Тхакура. Тот, о котором говорилось там далеко, что придет некий Синапати Бхакта, мой Синапати Бхакта. Синапати Бхакта, то есть особый преданный, с особыми полномочиями, с особым пониманием, с особым могуществом и способностями, которыми я его наделил. Особая личность будет. И никто иной. Он распространит это имя по всему миру. Итак, Шрила Прабхупада начинает готовиться к этой миссии. Не миссии, миссии. Шрила Прабхупада принимает это как миссию своей жизни. И он беспокоится, что, может быть, она будет какая? Невыполнима. И он начинает прилагать все усилия для исполнения этой миссии. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начинает свои переводы. Он работает, у него семья, четверо детей, фабрика фармацевтическая. Он ходит на работу, повторяет 64 круга джапы. А? И занимается работой, четырьмя детьми, тремя слугами, женой. И переводит Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. И снабжает их своими комментариями. Своим пониманием. Своим особым пониманием. Которое он черпает в понимании предыдущих вайшнавов, ачарьев. Итак, Шрила Прабхупада в 69 году на корабле Джаладута, мы все знаем об этом, пересекает океан и появляется в Соединенных Штатах Америки. Почему же мы приняли стопы Шрилы Прабхупады? Одни по счастливой случайности, другие, изучая науку ведическую. Что такое мессия и что такое миссия? Шрила Прабхупада рассказывает историю, объясняя это положение. Он говорит, современником Иисуса Христа была одна личность, которая жила в Греции. И истории об этой личности все в западном мире уничтожены. Потом вы поймете, почему. Истории об этой личности остались в писаниях других нехристианских культур. Что в Греции жила одна личность, которая была современником Иисуса Христа. Этот человек был священником, греческим священником. И он обладал разными способностями. Он практически никогда не ходил, касаясь земли. Он всегда летал. И летал с разной скоростью. Он воскрешал тысячи мертвых. Он строил здания поднятием руки. Он делал людей счастливыми и богатыми. Но никто о нем не знает. Но во времена Иисуса его знали о его чудесах многие. И Иисус ни одного такого чуда не совершил. Ни одного. Иисус ходил, касаясь земли, воскресил троих. Он не строил ничего поднятием руки. Ну, накормил немного людей. Ну, воду превратил в вино. Он проповедовал, рассказывал о славе, изгонял злых духов и так далее. И Прабхупада говорит, как вы думаете, почему Иисус Христос получил такое сильное мировое влияние, что практически сформировал новый мир. А этот греческий священник ушел в небытие. Потому что Христос был Мессия. Он был наделен особой функцией. Таким образом, изучая эти темы, мы приходим к очень интересному выводу, что, несомненно, есть вайшнавы очень продвинутые, я думаю, что даже более продвинутые в каких-то вопросах, чем Шрила Прабхупада. Что даже одно недоброе действие или слово в их адрес может лишить человека всей благочестивости и всего успеха в духовной жизни. Я не сомневаюсь, что есть более замечательные знатоки тонкостей санскрита среди его братьев в Боге. Я не сомневаюсь, что они также достаточно преданы своему духовному учителю были. Но я глубоко сомневаюсь, глубоко, основанно на научных представлениях ведических, что они мессии, призванные распространить славу чистого святого имени во всем мире и дать прибежище таким людям, как мы. Таким образом, мы не просто остаемся у стоп Шрилы Прабхупады при всех разных недостатках, потрясениях, что естественно, поскольку мы, сами понимаете кто, мы люди, на которых свалилась милость. Какая? Беспричинная. Нету причины такому человеку, как мне, давать Кришну. Ни одной материальной причины нету. Есть даже больше причин мне не давать его. Я могу найти миллиард причин, чтобы ни в коем случае не давать. Я могу найти шастры, в которых написано, кто этому мужику даст святое имя, надо ему залить в горло расплавленное олово или свинец в уши. Надо отрубить и отрезать ему язык. Кто ему будет рассказывать о славе Господа Чайтани? Но Шрила Прабхупада был наделен особым полномочием. Он снабдил свои книги особыми комментариями, которые пронизаны милосердием и состраданием, которые пронизаны именно его переводы, его представления, его описания, его структура. Она изошла, поскольку это Мессия, и Прабхупада приводит пример опять Иисуса Христа. Иисус Христос был наделен особым полномочием и качествами самого Бога. Титикшам вакаруникам. Никто не мог превзойти Иисуса Христа в этом. Его можно было превзойти в воскрешении мертвых. Его можно было превзойти в хлебах и рыбах. Его можно было превзойти в росте, в памяти, в знаниях. В чем угодно его можно было превзойти. Его невозможно было превзойти лишь в одном. В такой любви к Богу. В таком сострадании и милосердии. Он был Мессия. И его слова пропитаны несовершенные притчи, простолюдинский язык, очень простые обороты, порой несветские, были пропитаны личными качествами Бога. Поэтому сердца людей отзывались по всему миру. Даже кто-то, пересказывая слова, которые он услышал, не знал, что вместе с этим пересказом он также дает, что его шакти. Один раз Шрила Прабхупаду сказали, ваши записи не так важны. Прабхупада сказал, кто вам сказал, что звуковая информация радио и магнитофона уничтожает духовную силу моей речи? Душа неуничтожимо никаким видом оружия. Ее невозможно смочить водой, сжечь огнем, разрубить никаким видом оружия и так далее. Она духовна. Мои вибрации, мои объяснения духовны. Их не может исказить ни видео, ни аудио и ничего остального. Если бы вы были так образованы, вы бы поняли совершенство моей миссии. Прабхупада сказал «миссии». Почему? Потому что вся слава миссии была отдана его божественной милости Бхакти-сиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Но Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада всю славу отдал, как Кришна отдал ее Арджуне, так Бхакти-сиддханта Сарасвати отдал ее кому? Шрили Прабхупаде. Шрили Прабхупаде. Шрили Прабхупаде, своему ученику. Он отдал эту славу Шрили Прабхупаде. Поэтому мы говорим, вся слава Шри-Шри Гуру и Шри Гауранги, вся слава Шрили Прабхупаде. Но потом говорят, слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. И мы говорим, Харе Кришна. Потому что на все остальное мы говорим джай. Но когда о нас говорят в конце, вся слава всем собравшимся преданным, мы не говорим джай. И когда кто-то кричит, вся-вся слава всем-всем собравшимся преданным, ки! А мы говорим, Харе Кришна. Бррр. Спокойно. Нам до славы далеко. Харе Кришна. Смирение соломы, валяющейся на дороге. Так объясняет Бхактивинода Тхакур мантру. Харе Кришна, это означает, каждый мой господин, вся слава им, а я смирение соломы, валяющейся на дороге. Какая слава! Поэтому мы говорим, когда кричат, слава всем собравшимся преданным, ки! Вы молчите. Харе Кришна, говорят. Харе Кришна, вся слава Шрили Прабхупаде. Вот почему иногда человек начинает сомневаться, вся ли слава у Шрилы Прабхупады. И поэтому мы видим, что даже иногда очень продвинутые личности немножко сбиты. И они говорят, ну, слава Шрили Прабхупаде. Что уж, ну неужели? Поэтому, несомненно, в нашем обществе есть фанатики. То есть люди, просто принимающие Шрилу Прабхупаду. Но есть и люди, которые понимают науку. Они понимают, изучают шастры, и они потрясены. Говинда Махарадж, знаете такого? Сейчас проект, который в Казахстане, сельхозобщину. Куда уехала наша дорогая Радхи Качаран. Говинда Махарадж рассказывал одну историю давным-давно. Он говорит, я пошел во Вриндаване к самому известному садху, который был. Он был Парамахамсой среди всех, кто жил на Радхакунде, Шьямакунде и во Вриндаване. Он был Парамахамсой настоящим. Вриндавана. Я думаю, насколько вы понимаете, что это означает. То есть, Хамсас, Махахамса, короче. Парахамса. Пара. Это значит, ну, как вот Параматма. Все там были атмами, осознавшимися душами, осознавшими себя душами. А он был сверхосознавшим, сверх этого. И Говинда Махарадж пришел к нему и стал задавать вопросы. Ну, о том, о сём, о воспитании, о воспевании святого имени. Этот Парамахамса, я не помню его имени, он сказал, ты вообще соображаешь, чей ты ученик? Говинда Махарадж говорит, конечно, соображаю. Шрила Прабхупады. Он сказал, а в чем величие твоего гуру Махараджа? Ты знаешь? И он начал рассказывать, рассказывать. Этот Парамахамса слушал, смотрел на него. Сказал, да. Он сказал, Абхай, Абхай. Он вспомнил его имя, Шрила Прабхупада, сказал Абхай, Абхай. То есть ученики не знают твоей славы. И он сказал, твой гуру Махарадж сослужил такую службу святому имени, которую не удавалось сослужить никому. Никому не даст. Никто никогда в прошлом и нигде не упомянут, чтобы он совершил такое служение святому имени. А святое имя не отлично от кого? Нама Рупа Аватара. Кришна не зашел в своем святом имени. И он говорит, никто до твоего гуру не сумел этого сделать. Никто. И никто не смог так послужить святому имени. И уже никогда никто не сможет. Потому что это сделал именно он. Все до него не смогли это сделать, а все, кто после него, они пользуются тем, что сделал он. Он распространил по всему миру славу чистого святого имени Махамантры. Он распространил по всему миру славу Рупо, шести Госвами. Шрила Прабхупада распространил славу Бхагавад-гиты, как она есть, с преданностью Кришне. Ты понимаешь, он сказал ему, кто такой твой духовный учитель? Ты понимаешь, что все мы даже не стоим пылинки с его лотосных стоп. И Говинда Махарадж вышел от него и очень долго думал. О чем же он думал? Он говорит, я думал, я точно не понимаю славу своего духовного учителя. Что этот Парамахамса Вриндавана говорит такие вещи. В шастрах Шри Ишипанишат, также в нектаре наставления Шикшамрита, Шрилы Санатана Госвами, объясняется положение чистого преданного. И положение чистого преданного сравнивается с Гангой. И говорится, вы знаете о том, что Ганг считается самой грязной рекой? У материалистов это одна из самых грязных рек в мире. И ни одной реки так не прославляют священные писания, как Ганги, как самой чистой реки в мире, даже во всей вселенной. Почему? Потому что природа Ганги духовна. И Шрила Санатана Госвами говорит, хотя порой и можно видеть пузырьки грязи, пены, нечистоты, но Ганг всегда чистый. Так и преданный, хотя можно видеть, что иногда ошибается, иногда совершает какие-то нелепые поступки, которые все видят обычным глазом, но они не видят необычности преданного, что он всегда чист, ибо все писания прославляют преданного. Итак, мы можем говорить о разных недостатках, как представим, что это река Шрилы Прабхупады, это Искон, Ганг. Сюда кто-то приходит постираться, да? Как Ганг. Там приходят попысать в него, приходят в нем покупаться, приходят постираться, приходят мусор вывалить, приходят на Ганг, чтобы перевозить туда-сюда, деньги заработать, приходят выкидывать трупы и какать в Ганг. И при этом, при всем, Ганг остается при наличии всей этой грязи самой чистой рекой во Вселенной. И мы можем очень много рассуждать, какой там матх лучше, какое движение лучше. Они могут быть лучшими во всех отношениях, в социальном, в архитектурном, в санскрите, в чем угодно могут они превзойти нас, в чем угодно. Кроме одного. Кроме чего же? Мы при всех своих недостатках уступ Шрилы Прабхупады. Они нет. Радханатха Махарадж рассказал одну историю, как он был в числе приглашенных на празднование определенного события в Шри Сампрадае. Это Лакшми Сампрадае. И Ачарья Лакшми Сампрадае вышел и начал говорить. За время ухода нашего Ачарья Шрилы Рамануджи, Госвами, знаете, да, историю про Рамануджи Ачарья, за все время отсутствия Рамануджи Ачарьи ни один саньяси нашей сампрадаи даже не отклонился. До сегодняшнего дня. Ни один. И Радханатха Махарадж, он говорит, и так немножко. Ну, кто знает, тот понимает, что я показываю. А кто не знает, тот отдыхает. Их лидер сказал, ему очень много лет, почти 100 лет. И он сказал, но даже при том, что все мы такие великие, он сказал, я прошу вас, цель того, что я говорю, пожалуйста, прочитайте эти книги. И он представил книги Бхактивиданты с вами Прабхупады. И тогда я просто услышал эту историю и больше ничего. И тогда я начал понимать, почему, я лично, я стал понимать, почему он начал свое выступление с темы. У нас ни один не отклонился. Мы можем этим что? Гордиться. И мы можем подумать, что нам ничего не нужно, потому что нашей целью стало лишь бы не отклониться. Он сказал, прочитайте книги, какова цель? В чем цель? И когда он предложил книги Шрилы Прабхупады, Радханатха Махарадж говорил, я испытал великое счастье и радость и гордость, что я кто? Нет, не ученик Шрилы Прабхупады, что я в ИСККОН. Единственная организация, которая полностью основывает всю свою деятельность, полностью, абсолютно руководствуясь книгами Шрилы Прабхупады. И никакими другими книгами, и ничьими другими комментариями. Таким образом, у нас много недостатков. Когда Арджуна заговорил про недостатки, Кришна засмеялся. Смех Кришны выражал то, что Арджуна дурачок. При всех своих прекрасных качествах. Как дурачок. Он говорил, что ты. В этом мире любое усилие сопровождается недостатками. Любое. Любое усилие будет недостатками, только не сопровождается отсутствием усилий. Подумайте об этом также. Я бы очень просил вас подумать. Когда человек совершает очень много усилий, то, несомненно, и очень много чего. Недостатков. И он сказал, но это не дает тебе права не исполнять своего долга. То есть не совершать усилия по направлению меня. Как меня удовлетворить? Как исполнить мои желания? Поэтому Кришна сказал, что это особые дорогие для меня преданные, которые даже при всем при этом они не прекращают совершать что? Усилия. И он говорит, такие преданные очень дороги мне в чести и в бесчестии, в славе и в бесславии, в позоре, то есть когда их позорят, в радости и в горе, в богатстве и в нищете, они продолжают совершать усилия. Они мне очень дороги, значит, дороже других. Есть, которые дороги, а есть, которые очень дороги. Итак, Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто раскрывает эту тайну моим преданным, и в Бхагаватам говорится, каждое живое существо в своей чистой изначальной природе является вечным преданным слугой Верховной Личности Бога Шри Кришны. Но в силу своей обусловленности и влачения материальной жизни оно действует порой как демон. Поэтому истинным смирением вайшнава является спасение таких личностей. И Кришна говорит, тот, кто раскрывает эту тайну моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Таков путь йоги. И Прабхупада здесь говорит, что бхакты пользуются особыми скидками, особыми льготами, и их пускают вне очереди. Хари Кришна. А все остальные не могут этого понять и принять. Поэтому за очередью следят полномоченные Кришны. Хари Бог. Верховный Господь сказал, о сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозят гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Пожалуйста. Я попросил Лакшминарайану Прабху рассказать о его последней поездке в Кызыл, культура неподвластной времени, в республике Тыва. А я спросил его, а ты думаешь, что всех это не... И три человека сказали, да-да-да. Может быть, кого интересует, они останутся, а кого не интересует, они выйдут. Дышать будет легче. Меньше народу, больше кислорода. Вот эта поговорка как раз про это. Нет? Я начинаю рассказывать. Дело в том, что у нас есть, у меня есть, которую я не создавал, правда, но это было указанием Бхактивайпалы с вами и в свое время Шрилы Прабхавишну с вами Махараджи. Прабхавишна Махарадж хотел, чтобы я проповедовал и устранил определенные представления в обществе, связанные с тем, что мы являемся сектой, что мы закрыты, что мы к людям не выходим, людям не объясняем, не рассказываем, у нас какие-то секреты, тайны от общества есть и так далее. И мы начали эту программу «Культура неподвластная времени». Для общества, где я выходил в Дхоте всегда, была только одна лекция, где я пол лекции был в кармической одежде, в галстуке. Это в Монголии. И была одна лекция в Усолье-Сибирске, когда я хотел вступительное слово сделать в кармической одежде и переодеться, но мне не дали. Нас переодели быстро. Но за 7 лет Да, 7, по-моему, сколько так. 8 почти. Так, мне сейчас 40. 33 я начал проповедь. 32 даже. 32. 8. 7-8 лет. В такую открытую, публичную. И когда эта проповедь превзошла все ожидания, даже Махараджи, не говоря уж мои, я вообще не соображал, что происходит. На самом деле. Я потому что всегда считал, что я только могу навредить. Потому что меня в этом очень быстро, за пару лет меня полностью убедили в том, что все, что от меня исходит, так сказать, яд и так далее. Особенно некоторые авторитеты. А некоторые даже до сих пор так и считают. Но как бы эффект был просто потрясающий. Я когда говорил Махараджам, там показывал им видео, так сказать, объяснял, Махараджи танцевали. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек, которому вы служите, вы так что-то для него сделали, что он затанцевал бы? Я помню, как Прабхувишну Махарадж стал бегать по квартире и снимать все гирлянды. Там очень у одного преданного вся квартира была в засушенных гирляндах. У него постоянно останавливались Махараджи, и они там гирлянды снимали. Знаете, да, преданные вешают, они иногда в них уезжают, никому не отдают. Там, и у него целые там везде гирлянды от разных Махараджи висели. И Прабхувишну Махарадж, когда ему первый раз показал несколько городов, которые мы сделали, это было уже в прошлом веке, даже в прошлом тысячелетии, Прабхувишну Махарадж, увидев это, так затанцевал. Он в первую очередь он сидел, ел прасад сначала. Он не ожидал, он ел. И когда он стал смотреть, он перестал есть. Потом он мне сказал: «И это все ты сделал?» Он смотрел и спросил: «Ты это все сделал? А в чем как бы особое положение Прабхувишну Махараджа? С ним никогда не нужен переводчик. Потому что он в совершенстве говорит на русском языке. Все понимает и все говорит. Он может давать лекции исключительно на русском языке, даршами и все остальное. Он говорит практически сейчас с акцентом немножко. Но раньше он говорил даже без акцента. Поэтому у него был, когда он путешествовал, у него был студенческий билет. И он говорил: я студент. Свободно владеет русским языком. И из тех 9 языков, которыми он владеет в совершенстве, русским он владеет хуже всех. Вот это браман. Это просто интеллигентный человек позапрошлого века. Сейчас у нас интеллигенции нет такой. Они, так сказать, английский тяжело знают. Но вы помните, допустим, если мы во времена Пушкина, Лермонтова отправимся, то это было настолько нормальным, что человек из нормальной, средней семьи интеллигентной знал 5, 6, 8 и более языков. Это было нормальным. Сейчас бы его, так сказать, проводки бы подключили к нему и начали бы его проверять. Что это какой-то инопланетянин уже сейчас. Но тогда Россия была наполнена такими средними людьми, которые на 5-8 языках нормально разговаривали, что даже там у них всякие акценты были местные. Не местные, в смысле здешние акценты, а тех мест, чьи учителя, вернее, где жили их учителя. И Прабхувишну Махарадж, он такой стал заталкивать мне в рот из своей тарелки, сразу стал меня кормить. Для меня Прабхувишну Махарадж всегда был очень суровым Махараджем. Очень серьезным. Чтобы я там дождался какую-то гирлянду, это было только первый раз, когда он на меня одел это, когда я там сидел в зале. Но чтобы он за служение, он всегда так очень холодно ко мне относился. Что-нибудь говорил, ну давай скажи там. Я всегда хотел, как бы, чтобы он меня где-то, хоть где-то среди преданных сказал: вот Лакшминарайан, молодец хотя бы сказал. Я уж не говорю, сказал бы там: вот такой Лакшминарайан у нас там прославленный или что. Ну хотя бы сказал, или хоть по плечу у меня присутствие других именно похлопал. Я так тогда очень сильно этого хотел. Чтобы как бы все видели, что я правильно действую. Прабхувишну Махарадж начал меня кормить сначала со своей тарелки. Все он мне отдал. Потом снял с себя гирлянду, он с гирлянды был, одел на меня гирлянду и стал бегать по комнате и собирать все эти сушеные гирлянды. Он собрал все их, там штук 10-15 было, и на меня одел. Я сидел, весь гирлянда, полный рот у меня был. И он сел и стал меня кормить руками и говорить: Ну, говори, говори, говори. Я стал рассказывать, и я был потрясен. Думаю, что это? Я не знал, это что за счастье? Почему никто не видит? Ну, там было пару человек, они видели там, они тоже такие радостные. Ну, за меня радовались они очень сильно. Потом приехал Бхактивапава с вами, Махарадж. Стали показывать ему. Он был потрясен. Там были... Бхактивапава Махарадж, помимо гирлянды, станцевал танец. Танец радости. Это назывался танец радости Махараджа. Он всякие выкрутасы делал, всяко разное. Это не был киртан, он просто посмотрел результаты. Я был так счастлив, что у меня всегда была мечта просто когда-нибудь Махараджа удовлетворить. Мой гуру сказал мне, по твоему служению Джубиси я буду знать, как ты служишь мне. И Бхактивапава Махарадж тогда сказал своим ученикам, все, что Лакшминарайана говорит на культуре, все, что он говорит на культуре, проповедует публичные лекции или проповедь, надо распространять. Надо сделать журнал, газету, то, все, пятое, десятое. И он дал эту миссию своим ученикам. И Друвананда Прабху, под влиянием, так сказать, его указаний, он создал в интернете страничку Лакшминарайана, где были опубликованы эти лекции, ну, в своем аудиоварианте. Лекции «Культура неподвластная времени» и так далее. Там разные лекции, которые подходили для внешней проповеди. И вот это в течение нескольких лет шло, страничка пополнялась, там появились там семейные отношения и так далее. И вот зам президента, вернее, пресс-секретарь президента Тывы услышал эти лекции. Он, так сказать, естественно, поделился с президентом Тывы, и они загорелись сильным желанием пригласить этого человека, узнать, кто он, где пригласить. И на уровне правительства началась работа. То есть не так, как мы обычно приезжали. Все не хотели, чтобы мы приезжали, но мы приезжали. Никто никогда нам не помогал и вредил, но мы все равно делали. И так далее. Тут было все наоборот. Они так нас ждали. В течение года они меня атаковали письмами. Пожалуйста, дорогой Лакшминарайана дас. Потом они стали писать. Лакшми, когда приедете? Потом уже были письма. Лакшми, ты что, не собираешься приехать? Уже на ты перешли. Вообще, так очень интересно. И правительство выделило средства, деньги, правительство. Президент лично из своего фонда, президент республики, выделил 20 тысяч рублей на мой приезд. И вот недавно мы собрались туда, я собрался. Тут Матаджи Культурский, ну когда Лакшминарайана, когда? Я говорю, спокойно. Миссия выполнима. Миссия выполнима. Потому что я так боялся, что на самом деле что-то сломается, что-то оборвется. Я всегда боюсь перед культурой. Если люди думают, что я уже все как-то... Нет, каждый раз я боюсь. И пока я боюсь, она получается. Если я перестану бояться, я точно это знаю в сердце прям. Если я перестану волноваться и так вот бояться как-то, как на первой программе, я знаю, что программа, она прекратит иметь такую силу. И я так молился, все опять. И вот мы, Матаджи уехали, тут они какими-то непонятными дорогами там ехали, они мне рассказывали. И я поехал, и со мной летел один генерал в самолете. Он начальник СОБР. СОБР, вы знаете, да, что такое СОБР? Не знаете? Да. Это специальный отряд быстрого реагирования. Это те, которые патронов не жалеют. Это те, которые в масках. И те, на которых никакой закон. Это властная структура, на которых закон не распространяется. То есть, если вас... Ну, вот он знает, вот он вам расскажет, что такое СОБР, правильно? Вот же, он же рядом сидит. И вот он был как раз начальником СОБР, там где-то в Иркутской области, генерал. Ну, такой генерал, вы сами понимаете. Настоящий генерал, короче. Все, лампасы, так сказать, все. И, естественно, гонор генеральский, так сказать, все остальное. И он, мы с ним летели, он все время меня... Почему-то вот именно мной он привлекся. Я в кожаной этой куртке, да, своей, помните, да, такой. Значит, я больше, так сказать, на жулика же похож. Ну, знаете, чем, так сказать, на какую-то личность интеллектуальную там. Или как сегодня Андрюха зашел, а я там в квартире остановился, на фортепиано играл. И он говорит, вы че? А я говорю, а что? Вы че, играете на фортепиано? Я говорю, да, и на скрипке. Я говорю, ну я, в общем-то, школу закончил по классу фортепиано и по классу скрипки, а что? Ну, вы даете. Поэтому, естественно, я понимаю, что у меня физиономия, это, кстати, мой сленг, мой образ всегда представляется, так сказать, кому бы по голове стукнуть. И он, может быть, из-за этого так стал со мной разговаривать, так, кто я, что, и я так немного напрягся, да. Еще кришнаит с мордой жулика, это очень странно. Ну, и он спрашивает меня, что, да чего там. Я-то не понимал, а он просто хотел мне, оказывается, крышу предложить. Он думал, что я какой-то такой, то ли коммерсант, то ли кто, непонятно. Новый русский, короче. И мы прилетаем в Кызыл, самолет садится, а с ним два каких-то полковника. Они сзади, он со мной. Вот мне что-то начал объяснять, да я там то, я сё. И мы подлетаем, нас в автобусик и везут. И смотрим с камерами, там телевидение, с микрофонами, несколько камер, тут с цветами, народ стоит какие-то, с этими, знаете, ходоки такие вручают, там, ну это национально, традиционно. И я генералу говорю, о, говорю, товарищ генерал, вас встречают. Он говорит, ну да. Я полностью убежден на 100%, что его, и он. Смотри, какие-то мужчины, все там, машины. И мы, раз автобус подъезжает, и я сразу думаю, елки, не попасть бы там лишний раз в эту камеру, там, что, зачем все это? Я обычно не любитель такого. И я тик-тик-тик быстренько так раз и прошел мимо. И вся в этой процессии стоит, смотрит. И генерал, он так раз, дал там свои вещи, и так подходит к ним. И стоит. А я там вдалеке стою, думаю, холодно, я в этой кепке, в этой своей куртяшке. Она еще подмышкой была порвана. Стал мороз. И начал матаджи там этих проклинать. Я думаю, где они, елки, холод такой собачий. Прям прилетели вообще. И думаю, где, кто меня встречает? Ну хотя бы матаджи, думаю, на такси подъехали, елки. И генерал так стоял. А они все смотрят там, смотрят. И генерал так раз, к ним пошел. И так сквозь них прошел. Потом там сзади остановился, посмотрел так на них. И смотрит. И тут Бобик, знаете Бобик? Газик милицейский. Подъезжает, оттуда выбегает. Сержант раз подбегает. О, здрасте, товарищ. И туда. И генерал такой. И смотрит. Вещи унесли, генерал стоит. Я там стою, генерал тут стоит. Мы стоим. Друг на друга не смотрим. Мы смотрим, кого же все-таки встречают. И оттуда выходит Камала Лочина. И орет всей этой команде. Вон он! И у меня аж, не знаю, температура до 42 подпрыгнула. Это было так не кстати. Я был весь уставший, замерзший вообще. Они подбежали с микрофонами. Там мне этот ходак. Я не взял ходак. Цветы, так сказать. Я, так сказать, ходак туда. Тут стою, холодно. Эти прожектора, бум. О, у нас в республике первый раз такой учитель там туда. Я стою. И они такие, мы вас другим представляем. Я так, конечно, больше на бандита похож. Уж кто-кто, но не этот, который прошел там. Они видели меня? Ну, вообще даже у них мысли такой не допускал, что это они слушали лекции такого, этого человека. И генерал, он говорит, ты кем работаешь? Мне, там в самолете. Я говорю, да я учитель. Он говорит, где учитель? Я говорю, да в нархозке. А раньше экономическую академию иркутскую называли нархозкой. Сейчас она Байкальский университет экономики и права. Я ему говорю, ну чтобы так. Я говорю, да в нархозке. Он говорит, где? В нашей, в академии. Я говорю, да. Ну, а где ты там, что делаешь? Да я говорю, да, преподаватель кафедры философии. И у него так сразу, как бы, настроение ко мне пропало, да, он говорит, а, философия, о, это философия, туды-сюды, не. И все, и успокоился. И когда тут вокруг меня, там все это, и он стоит, смотрит. И он так ко мне подходит и говорит: понимаю, преподаватель философии. Сел в машину и уехал. Он говорит: понимаю, преподаватель философии. И там, да, и вот в уши заморозил, что-то там набредил. Я помню, что такую чушь какую-то говорил. Мне задают одни вопросы, мне холодно, я не ожидал, мне неудобно, я так сконфузился вообще весь. Думаю, ну я же все-таки Кришну представляю, Прабхупаду как бы представляю. Думаю, ой, елки, холод собачий, как представлять в таком холоде еще? Мозги замерзли совсем, не знаю, что сказать. Ну и меня в машину увезли. И, значит, вся эта элита стала ходить на... Потому что там в основном заинтересовались правительственные структуры и люди такого высшего круга в Кызыле. Вот они стали ходить на лекции, все. Пели мантру, естественно, все. Ну, в гости предлагали, приглашали там посетить разные святые места свои. Там. Ну, все, они по полной программе. И вот мы так съездили. Лекция, программа была достаточно серьезная. Я как бы даже немножко, может быть, их перегрузил. Мне всегда отец говорил. Может быть, это неуместно, но очень многое в моей жизни отец всегда значил. Он всегда мне говорил: ты своими лекциями никогда не пренебрегай. Не думай, что люди... ниже твоего уровня. Никогда не думай, что люди ниже твоего уровня, что им не понять то, чего ты понимаешь. Видишь ли. И ты так, кстати, начнешь сниже. Ну, вроде как, ну, вам, чтобы вам понять не было вот туда-сюда. Он говорит: так не делай. И я поэтому думаю, раз люди пригласили такого уровня, я думаю, надо по полной программе зарядить. Уж из кожи вылезти. И я, так сказать, начал. И потом смотрю, что-то они так немножко... подтяжелели, так сказать. Я уж там, не знаю, так сказать, выше сам себя прыгать начал. Потому что все время боялся не оправдать их доверие. Ну, потом, когда уже проще стало себя вести так, по-простому, они очень хорошо. Очень хорошие люди. Киртан пели. Ну, я бы не сказал, что так, как бы, как вы здесь в храме. Но пели. Да. И сейчас пишут письма очень хорошие. Очень много книг мы там распространили, очень много лекций, очень много четок. И люди сейчас пишут письма, они даже сразу с первой программы стали собираться. Это очень удивительно. Просят, чтобы еще раз приехали. Говорит, очень, после программы столько звонков. Люди по лекциям, вот эти кассеты у них, многие не были на программе, кассеты прослушали. И говорит, так, сожалеет, что не пришли на программу. Эх, мы знали бы, что там про лекции. И опять сейчас. Ну, вот. Я еще раз просто видел славу Шрилы Прабхупады, славу святого имени. Я видел вот эту как бы важность благословления и важность собственного желания. Что иногда есть благословление, но человек думает, что вместо него благословение будет что-то делать. Нет, если мы не прилагаем сами усилий, чтобы это благословление исполнилось, оно не исполнится. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, я всю жизнь готовился. И вы знаете, как он готовился. Он шел на многие проблемы, на многие неудобства, на многие лишения, чтобы сделать благословение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, в частности, Чайтаньи Махапрабху, реальности. Поэтому никогда не думайте, что если вы просто получили благословение, то оно само по себе будет за вас что-то делать. Делать вам придется. Усилие будет. Или это желание. Это самое серьезное. Когда мы очень сильно хотим и действуем определенным образом. Хари Кришна. Вот все, что я могу. Я думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо большое. Ну, серьезно не воспринимайте все, что я вам сказал. А то, так сказать, голова болеть будет. Отнеситесь к этому проще. Я мог ошибиться, мог что-то не то сказать. Мог откровенно приврать. Делайте поправку. Мушка, чтобы у вас не сбилась. Хари Кришна, спасибо большое. Что? Да, лекции. Лекции я пока здесь, я буду читать все лекции. То есть завтра утреннюю, дневную, даршин, понедельник, утренние лекции Даршин. Ну, а там, как Бог пошлет. Спасибо большое. Харе Кришна. Джай! Джай! Харе Кришна.